нарты и тучи. Абхазы заимствовали у нартов все. Жили нарты в древности и называли их великими. Однажды возникла ссора между старшим братом нартов и тучей. «Если туча победит меня, это и на вас ляжет позором, поэтому до сегодняшнего дня не знавшие поражения нарты должны одолеть тучу», — объявил старший брат, созвав своих братьев. Братья согласились и, оседлав своих коней, отправились воевать с тучей. Увидев, что нарты объединились против нее, туча позвала на помощь остальные тучи. Сатаней Гуаща при помощи своего дара предвидения узнала, что сыновья затеяли недоброе, и, воздев руки вверх, обратилась с мольбой к Щаше. «О, Щаше, обладающий Всевышней силой, сделай так, чтобы мои сыновья вернулись домой живыми и невредимыми. За это я обязуюсь зажечь 100 свечей в небесной поляне, разведу сотни овец для жертвоприношения». Такой обет принесла она Щаше. Услышав голос сатаны Гуащи, Щаше развел враждующие стороны. Так продолжает свой путь в пространстве Щаше, и этому пути нет конца. Отцом нартов был Нар-Мрамба. Мать сатаны Гуаща была из рода Щаше.